«У кого, кто, что забрал?» — решил прояснить обстановку Протасов. «Давайте, дамочка, объясните нам, чтобы мы могли действовать». «Господи, помоги мне!» — взмолилась Мила Сергеевна. «Тот парень, что в Ягуаре Бонифацкого укатил, забрал с собой дипломат. Вы это понимаете?» «Дипломат?» — переспросил Протасов, пораженный шуткой догадкой. «Дипломат? Да, да, дипломат!» — громко произнесла женщина. «Дипломат Вацлава Бонифацкого! С камешками!» — захрипел Валерий, почувствовав себя человеком, на которого упало дерево. «Откуда он узнал про камни?» — ужаснулась Мила Сергеевна. «Украинский трижды повторял, будто подробности дела в Ордюку с Любчиком не сообщались. Матерь Божья! Что за полный кретин все-таки этот Сергей Михайлович? Как он мог доверить такую тайну этим двум дегенератам?» «Да заводите же двигатель в Ордюк! Что за тупица в конце концов?» — добавила она вслух. «Вовчик!» — заорал Валерий приятелю, неподвижно сидевшему на мотоцикле. «Вовчик, блин, бегом в машину! И папаша не забудь!» Вовчик подчинился, нырнув на заднее сиденье пятерки. «А мотоцикл?» — успел спросить он перед тем, как машина сорвалась с места. «Ух, заглохни, Вовка!» Из всего сказанного женщиной, если отбросить в сторону разнообразные обидные словечки, которыми она щедро наградила его и Вовчика, Протасов почти ничего не понял. Ясно было лишь то, что сокровища Виктора Ледового похищены неведомым молодчиком. Молодчик завладел и Ягуаром, и теперь с ветерком следовал по трассе куда-то в сторону Севастополя. Кто такая эта блондинка, принявшая их за двух милиционеров? Это Протасов уже понял, каким боком сами милиционеры ко всему этому делу для Валеры оставалось ребусом. Быстро прокрутив ситуацию, Протасов решил временно побыть милиционером, побольше слушать, поменьше болтать. Лишними вопросами блондинку не озадачивать, первым делом найти сокровища, а потом обстоятельно во всем и разобраться. Первым делом самолеты, фальшиво пропел Протасов, вызвав полный недоумения женский взгляд. Выглянувшее было солнце, снова ушло за тучи. Тучи налетели с севера, собравшись целую армаду. Зацепили за верхушки гор, обволокли их и клубясь стали опускаться все ниже, словно исполинское чудище, намеревающее поглотить известковые скальные породы. «Куда он ехать-то может?» — спросил Протасов у Милы Сергеевны. Мила, очевидно задававшаяся тем же вопросом, мрачно глянула на гиганта. «В Киев!» — сразу сказала она. «В Киев!» — поперхнулся Протасов. «Думаю, да». «Нахальство — второе счастье!» — решил Протасов, завладев, завидев впереди. Патрульную милицейскую пятерку, оказавшуюся сестрой-близняшкой их собственной машины. Милиционеры припарковались у края смотровой площадки, с которой открывалась впечатляющая картина живописной береговой линии. Внизу серели крыши санаториев Ливадии, любимых в разное время как членами царской семьи, так и членами политбюро. Немного западнее и ниже виднелась верхушка скалистого мыса Айтадор, увенчанная неповторимым ласточкиным гнездом. Издали ласточкино гнездо казалось хрупким, словно елочная игрушка. Главная дорога струилась мимо милиционеров, колубки. Над головами высились отвесные склоны Айпетри, уже наполовину закутавшиеся в облака. Грязное серое месиво туч пробивал изнутри призрачный свет. В воздухе запахло грозой. Узкая горная дорога выскальзывала из облаков и прямо у ног милиционеров соединялась с главной автострадой. Вследствие этого обстоятельства гаишники контролировали как главную автомобильную артерию Южного берега, тянущуюся от Феодосии до Севастополя, так и значительно менее напряженную дорогу, переброшенную через скалистый хребет Ялтинской Яйлы от моря к Бахчисараю. Протасов затормозил ноздрю с патрулем, изуверски расходуя резину. Вовчик позади громко икнул, едва не врезавшись лбом в подголовник переднего сиденья. «Мужики, золотистый ягуар, минут 20 назад!» — рявкнул Протасов во всю глотку. Было неясно, спрашивает он или утверждает. «Был!» — сразу откликнулся усатый старшина с совершенно седой головой. «На Алупку проследовал примерно полчаса назад». «Благодарю за службу!» — Протасов отпустил сцепление. Машина быстро набрала скорость. «Ну ты наглый черт, Зема!» — уважительно протянул Волына и осекся, сообразив, что сболтнул лишнего. Мила Сергеевна с интересом посмотрела на Протасова. «А какие проблемы, Вардюк?» «Никаких!» — сухо отозвался Протасов. «Смена не наша. Зона, блин, действия тоже. А так все путем!» «А!» — понимающе кивнула женщина. Но Валерий уже не слышал, поглощенный поиском тумблера, подающего электропитание проблесковым маячкам и сирене. На подходе к колобке экскурсионных автобусов было пруд-пруди. Протасов разобрался с мигалкой, и это здорово сэкономило время. Крыша патрульного автомобиля расцвела красно-синими вспышками. Водители ползущих по трассе машин дисциплинированно шарахались к обочинам. Следующие к знаменитому Воронцовскому дворцу экскурсанты с интересом пялились на пятерку. «Красное Рено, госномер! Принять вправо, прижаться к обочине, освободить дорогу! Синяя Тойота!» — выкрикивал Протасов в матюгальник. Многократно усиленные мегафоном вопли Валерия разносились над полотном дороги и резонировали о скалы, достигая морских пляжей внизу. В крике отчетливо слышалось упоение. «Вот клево!» — радовался Вовчик, которого завело не меньше Протасова. «Чертовы обезьяны!» — с ужасом думала Мила Сергеевна. Протасов наслаждался скоростью и властью, жалея в настоящий момент лишь о том, что находится в тщедушной вазовской пятерке, а не в утраченном среди херсонских степей 4-литровом Ниссан-патроле. «Моим трубам, лыжам и прожекторам только маяков с матюгальником не хватает!» — сделал открытие Валерий для полного фарша. Настроение у Протасова поднялось, ему даже стало весело, а лупка осталась позади. Они пролетели Семииз, едва видимый за дождевой завесой внизу слева от дороги. Проскочили еще какой-то городок, составленный из 5 этажек, название Протасов не разобрал. Спуск сменился затяжным подъемом. Протасова на взлете души отчего-то потянуло на лирику, и он глубокомысленно обронил, обращаясь непонятно к кому. «Не дорога, блин, а синусоида какая-то, как вся моя жизнь!» Мила хмуро покосилась на Валерия. «А вы на подъеме сейчас или на спуске?» «Пока неизвестно», — сосредоточенно сказал Протасов. Дождь полил, как из ведра. Где-то наверху громыхнуло. Затем снова и снова, каждый раз все ближе, по нарастающей. Мила похлопала себя по карманам и раздосадованно поморщилась, как человек, вспомнивший нечто очень неприятное, и немного смущенно попросила Протасова. «Дайте свой мобильный телефон, пожалуйста. Мой подлец Ветряков забрал». Протасов рассеянно моргнул. Участь его собственного мобильного мало отличалась от судьбы телефона блондинки. Он исчез в кармане галифе злоказненного херсонского капитана. «Дайте телефон, Бордюк!» — нетерпеливо повторила женщина. Протасов медлил. «Кстати, как вас зовут?» — неожиданно отвлеклась Мила Сергеевна. «А то я, знаете ли, не люблю к людям по фамилии обращаться. Похоже на армию или на школу». «Называйте меня Вардюком, дамочка», — торжественно ответил Протасов. «Фамилия не хуже других». «Пожалуйста, не называйте меня дамочкой. Меня зовут Мила Сергеевна, если у вас с памятью проблемы», — раздраженно огрызнулась Мила. «Друзья называли Орленком, враги называли Орлом», — зачем-то продекламировал Валерий слова пионерской песенки, засевшей у него в голове с детства. «Сколько себя помню, не было ни единого лета, чтобы отец не посылал его в пионерский лагерь, на речку, в лес, а то и на море, подальше от атомной станции, великолепный вид на которую открывался из всех 3 окон их припятской квартиры». «Мила Сергеевна!» Немало поработавшая в пионер-лагерях в качестве пионер-вожатой, невольно улыбнулась, продолжив начатую Валеркой песенку. «Орленок-орленок, взлети выше солнца!» Они обменялись взглядами, посвященные большую тайну. «А неплохое было времечко!» — вздохнул Валера искренне. «Валера я, вообще-то!» Мила приветливо кивнула. Имен настоящих Вардюка и Любчика украинский ей не называл. «Значит, вы Любчик!» — Мила Сергеевна обернулась к Волынь. «Любчик!» — Волынь энергично кивнул. «Володя!» «Вот и хорошо!» — подвела итог женщина. «А теперь, ребята, дайте мне телефон. Нужно сообщить обо всем Сергею Михайловичу». «Нет телефона!» — кратко пояснил Протасов. «Как нет? Лицо Милы выразило искреннее удивление. «Вы же с вами вчера весь вечер разговаривали». «Да?» — еще больше удивился Протасов. «Ну да, точно. Вчера был, а сегодня сплыл. Аккумулятор сдох».